Глава 11. Машин в замке 3. Все-таки Минаевы были очень обеспеченными людьми и могли позволить себе такую роскошь. Как они могли позволить себе роскошь ничем не заниматься и эксперименты с гречкой проводить? Судя по рассказам Савинова, не у каждого моего соседа была машина, а у многих они выполняли представительские функции и не эксплуатировались в ежедневном режиме. С управлением я разобрался быстро. Как оказалось, из-за того, что машин в принципе немного, водительские права для управления были не нужны. Это немного напрягало, но Савинов только плечами пожал и сказал, что, возможно, к этому придут, когда машин станет больше и они начнут представлять существенную опасность. Но пока вот так. Покатавшись накануне по округе, я пришел к выводу, что жить в принципе можно. Еще с какой-нибудь защитой разума определиться, чтобы всякие точечные воздействия ко мне не применяли, и совсем хорошо будет. Тем более, что когда я изучал положение о службе частного сыска, то наткнулся на упоминание артефакта, официально разрешенного к использованию, который способен защитить разум даже неодаренного. Сам артефакт представлял собой драгоценный камень с нанесенными на его грани символами. Это мог сделать любой одаренный, даже алхимик с минимальным запасом энергии в магическом источнике. Носить его можно было как угодно. В виде перстня, в виде кулона, в виде серьги. Да хоть пирсинг в пупке сделай и таскай. Главное, чтобы находился в непосредственной близости от охраняемого тела. Так что первое, что я сделаю после легализации, это посещу Дубровск. Вот прямо на следующий день в него рвану. В том числе и за тем, чтобы вот такой слабенькой, но защитой себя обеспечить. Обо всем этом я думал, катаясь по округе. Думать вот так было хорошо, и я решил почаще вот так выбираться. Кто-то здесь на лошади скачет, а я вот буду шиковать, на машине кататься. Пусть все думают, что такой вот эксцентричный мажор в кошачьей лапе сейчас живет. Главное, чтобы не догадались, что я и лошадь есть суть понятия несовместимые. Спать я лег уже за полночь, зато полностью изучил положение, хотя бы основные пункты. В 4 утра меня разбудил Савинов, которому я поручил это, надо сказать, нелегкое дело. Но мой дворецкий справился, и я, зевая, потащился к гаражу, чтобы ехать на задание. Еще во время прогулки я заметил пригорок, с которого главный дом поместья барона Князева был виден как на ладони. Устроившись под деревом, вытащил свой бинокль и принялся ждать появления красавицы Анфисы. Ворота открылись, и из них выехали 3 человека, в одном из которых я узнал Семёна Голубева. Управляющий ехал с помощниками по делам. Ну, тут понятно, поместье большое, дел навалом. Так жена не дура, раз он ее еще ни разу не поймал. Значит, выждет немного, прежде чем на свою прогулку отправляться. Ждать, сидя в таких вот засадах, я умел. Когда только открыл с напарником на паях агентство, ловить на горячем неверных жен и мужей было моим основным занятием. Так что если и присутствовало во мне какое-то нетерпение, то оно очень быстро ушло под гнетом обстоятельств. Ну тут такое, жрать захочешь, будешь сидеть и терпеть. В конце концов, от этого мой гонорар зависел напрямую. И не всегда ждать приходилось в таких комфортных условиях, как салон этой небольшой, но явно очень дорогой машины. Откинувшись на сиденье, я время от времени подносил к глазам бинокль, позволяя мыслям обдумывать полученную накануне информацию. Итак, в частном сыске выделялось 5 рангов. Наверное, они соответствовали в какой-то мере уровням моего родного мира, но были, как говорится, нюансы. 5-й и 4-й ранги мало чем отличались друг от друга. Эти ранги было получить легко. Сдавая несложный экзамен, получая лицензию, номер специального жетона, регистрируя реквизиты и вперед. Проблема заключалась в том, что, имея эти ранги, сыщики могли заниматься только вот тем, чем я сейчас занимаюсь. Следить за неверными супругами и осуществлять временную охрану особо ценных объектов совместно с охранниками. Причем здесь частный сыск я так и не понял, хотя очень старался разобраться. Расследовать можно было легкие преступления вроде мелких краж. Это при получении 4-го ранга. На 5-м даже это было запрещено. Начиная с 3-го ранга, все становилось гораздо веселее. Получив этот ранг, можно было выполнять ту работу, к которой я привык. Можно было в том числе браться за частное расследование уголовных преступлений различной тяжести. Плюс к тому, что могли сыщики делать, имея 5-й и 4-й ранги. Плюс к этому в перечень оказываемых услуг входило нечто под названием «возвращение предметов». И опять же, нигде не было ни одного объяснения, что имели в виду под этим понятием составители положения. Но не думаю, что там было что-то чересчур заумное. Савелий мог и не знать, в чем заключается моя работа, поэтому мяукнул про четвертый ранг, но мне идеально подошел бы третий. А вот начиная со второго лично для меня возникали проблемы. Кроме услуг посредников, у детективов второго ранга в перечне услуг числится что-то под названием «избавление от сущностей, обладающих магической составляющей». И как это понимать, хрен его знает, убивать всяких домовых и леших, но сыск к этому точно не имеет отношения. К тому же в этом мире есть для таких занятий специально обученные люди, охотники за нечистью, нежитью и прочими чупакабрами. Они, кстати, тоже на ранги делятся. Не чупакабры, охотники. Так что не знаю, что означает этот пункт. Если получу лицензию и кто-то придет с таким заказом, тогда и буду разбираться. Что касается первого ранга, то здесь к уже имеющимся пунктам добавляется участие в федеральном расследовании, если власти сочтут, что без сыщика ну никуда. Участие добровольно-принудительное, то есть согласие не требуется. К тебе просто приходят, ставят перед фактом и вперед на баррикады. Оплатить, правда, работу обязаны, да еще и по самому высокому тарифу. Только вот мне эти федеральные расследования ну никуда не упали. Я от них в частный сыск сбежал, а потом в это дело влез по глупости, да от бывших коллег отхватил любви и ласки по полной. В общем, первый ранг — это совсем не про меня. Даром будут навязывать, откажусь, не раздумывая. Ха-ха. Громов, кому ты нужен, куда-то тебя звать? Но это я так, в порядке бреда. А вообще, с рангами интересно получается. Они сами повышаются по каким-то только разработчикам известным алгоритмам. Вот выполнил сыщик какие-то условия, и у него автоматически ранг поднялся. Поменялся в лицензии, на жетоне и во всех сопроводительных документах. Какие критерии оцениваются, нигде не сказано. Савелий вообще предположил, что они плавающие, чтобы сыщики не злоупотребляли и не старались выполнять только их для повышения ранга и, соответственно, оплаты труда. И в этом было какое-то зерно истины. Что касается оружия, то здесь проблем с его ношением, хранением и приобретением нет. Все определяется размером твоего банковского счета. Если можешь себе позволить пистолет, то покупай и храни под подушкой. Это твое право. А можешь с собой его таскать, особенно если ты не одаренный и не сможешь защититься с помощью магии. Ворота начали открываться, и я встрепенулся, выпрямляясь и поднося к глазам бинокль. Так, это не прелестная Анфиса выезжает, а какой-то парень. Одет хорошо, лошадь тоже выглядит солидно. Так что это явно кто-то из хозяев, или, может быть, гость решил покататься по мокрой от росы траве. Лично для меня такая романтика была из ряда слегка экстремальных, но у каждого свое представление о прекрасном. И я стараюсь с пониманием относиться к чужим извращениям, что не помешает мне сделать снимки неверной жены в самых компрометирующих позах. Но тут, как говорится, без обид, работа у меня такая. Плохо, что я ничего толком не узнал о семье Князевых. Вполне возможно, что этот молодой человек сам барон. Вот что мне мешало у того же Лебедева спросить. Вроде бы ничего не мешало, но не спросил, идиот, потому что. Он, правда, упоминал про отца и сына Князевых, но, может, сынок подросток лет 12, тогда вот этот молодой человек с натяжкой может считаться его отцом. С очень большой натяжкой. Но мало ли, может, мужик так хорошо сохранился. Ладно, потом познакомлюсь, чуть позже, когда буду не просто каким-то Андрюхой Громовым из блуждающего замка, а вполне официальным владельцем поместья. Хотя если Анфиса именно с этим парнем лемуры крутит, то познакомимся мы с ним гораздо раньше. Но это, по-моему, совсем без мозгов надо быть, чтобы с женой подчиненного. Вроде бы совсем идиотов среди местных аристократов нет. Про Марка Минаева я лучше промолчу. Там отдельный случай, клинический, я бы сказал. Ворота снова открылись, и я поднял бинокль. Так, снова не Анфиса. Да что ж такое-то? На этот раз выехал мужик лет 45-50 на вид. Развернув коня в сторону, противоположную от той, куда уехал парень, он сразу же пустил вскачь. При этом лицо у него оставалось мрачно-суровым. Даже отсюда можно было проследить его сходство с парнем. Так, похоже, что именно вот это барон Князев, а его молодая копия – сын и наследник. Варианты, конечно, еще можно подобрать, но вот этот самый подходящий. Поехали они в разные стороны, так что пикантный тройничок вполне можно исключить. Ну что же, ждем дальше. Долго ждать не пришлось. Ворота в очередной раз открылись, и на белой лошадке выехало чудное видение в зеленой амазонке и в дамском седле. Я долго смотрел, как она изящно пустила свою кобылку рысью. Великолепное зрелище. Завораживающее, я бы сказал. Особенно, когда утреннее солнце блеснуло, запутавшись в темно-рыжих волосах красотки. Черно-белая фотография все-таки не может передать абсолютно все. И как они ездят боком, непонятно. Спохватившись, я быстро посмотрел на часы и записал время выезда Анфисы Голубевой из особняка. Поехала она в ту же сторону, что и предположительно молодой Князев. Неужели парень решил вот так нагадить? Ладно, скоро все выясню. А то, может, зря мы с Голубевым так плохо про его жену думаем, и Анфиса просто катается. Я завел мотор и начал выезжать с холма. Дорога, кстати, по которой эти двое ускакали, вела к моему поместью по границе с землями графа Макеева. Дорога в ту сторону была проложена только одна, но можно было немного срезать по полям, по крайней мере здесь, на землях Князевых. После того, как я пересеку границу земель Князевых, мне придется ехать в отдалении, потому что больше нигде срезать не удастся. Только я развернулся и начал двигаться Анфисе наперерез, как впереди мелькнула темная тень, и я резко ударил по тормозам. Машина затормозила прямо перед котом, который прыгнул вперед, преграждая мне дорогу. «Твою мать, Савелий, какого хрена ты творишь?» — выругался я, открывая окно. «Я хочу с тобой», — раздался в голове уже привычный голос. «Хочу увидеть, как ты работаешь. Это, знаешь ли, для меня в новинку, чтобы кто-то из хозяев блуждающего замка вообще работал». «А жили они на что? На одну ренту машины покупать никто не сможет». Я открыл дверь, и кот запрыгнул в салон, устроившись на переднем сиденье. «Так что как-то Минаевы зарабатывали. Давно хотел спросить, а Минаевы были единственными хозяевами кошачьей лапы?» Машину слегка тряхнуло, и я поморщился, выезжая на очередной холм и останавливаясь в тени раскидистого дерева. «Не помню других», — Савелий задумался. «Делами-то они занимались, как без этого? Но чтобы вот прямо работать и деньги за свой труд брать... Нет, не было такого. Минаевы, Андрюша, себе цену знали». «Ну, значит, вам не повезло. Такой вот быдловатый вам хозяин достался. И работает, и собирается продолжать. И не знает, как выглядят щипцы для омаров». Я вытащил бинокль и принялся осматривать дорогу и близлежащие окрестности. «Щипцы для омаров и я тебе могу показать. А вот как ими пользоваться, это тебе учителя придется искать». Задумчиво ответил мне Савелий, поглядывая в ту же сторону, куда смотрел я. «И что ты делаешь?» «Пытаюсь...» Начал я, и тут мне на глаза попался знакомый жеребец, и я замолчал. Молодой Князев, я все-таки надеюсь, что это Князев, стоял возле довольно живописного озера и медленно раздевался. Рядом никого не было видно. Похоже, парень купаться собрался. Ну или готовится встречать любовницу во всеоружии. «Ну что там? Ну, Андрей, ну что там?» Савелий даже подпрыгнул, пытаясь разглядеть, что же я увидел. «Не мешай, или я тебя здесь выкину», — отмахнулся я от кота, переводя взгляд на дорогу. «Ты вполне сумел меня найти, так что и до дома без труда доберешься». «Чёрствый ты человек, Андрюша», — пробурчал кот, бросая на меня злобные взгляды. «Ведь я могу тебе помочь». «Спасибо, ты мне уже помог». Из-за поворота показалась белая кобылка с прелестной всадницей. «Ты, Савелий, меня подставил со вторым рангом. Я вполне мог третьим обойтись. Теперь непонятно, что мне ждать, и утвердят ли меня как частного детектива вообще. Все-таки на ранг довольно высокий сразу замахнулся». «Ой, а ты постоянно грозишься меня кастрировать, и это, между прочим, неприятно», — взвился кот. «Я тебя не подставлял, просто не успел остановить, когда ты своими документами начал трясти перед Первозванцевым. И теперь Савелий виноват, конечно». «Ага». Я вытащил блокнот и зачеркнул имя Князев, от которого вела стрелка к имени Анфисы. Потому что красотка проехала мимо озера, даже не посмотрев в ту сторону, где молодой барон в одних трусах начал входить в воду. «Значит, это не хозяева развлекаются. Честно говоря, меня это радует». Бросив блокнот на сиденье рядом с котом, я завел двигатель и выкатился на дорогу, где Анфиса уже не было видно. И тут удача от меня решила отвернуться. Этот любитель купаний в озерах на рассвете вышел на дорогу, ведя под устцы своего коня. Незастегнутая рубашка прилипала к телу, а с коротких русых волос капала вода. Наверное, будь на моем месте девушка, она бы впечатлилась увиденным, но я только выругался, тормозя рядом с остановившимся парнем и выходя из машины. «О, доброе утро! Вы, я полагаю, новый хозяин кошачьей лапы?» Он улыбнулся с любопытством, разглядывая меня. «Пока что только блуждающего замка», — ответил я и представился. «Громов Андрей Михайлович». «Князев Петр Ростиславович». Парень протянул мне руку для рукопожатия. «Надо же, я угадал, что он Князев. Молодец, Андрюша, навыки сыщика не растерял по дороге в этот мир. А вы?» «Езжу по окрестностям, знакомлюсь, так сказать», — ответил я расплывчато. «Да, конечно, вы же человек здесь новый». Он бросил взгляд на машину, а потом снова посмотрел на меня. «Ну что же, не буду вас задерживать. Можете спокойно здесь кататься. Только ради всех богов воздержитесь от применения дара. Отец этого не любит и не зря. Когда кто-то применяет дар, начинает шевелиться нечисть и нежить. А на наших землях почему-то этого добра хватает с избытком. Хуже только на землях Макеевых. Там вообще не пойми, что творится». «Я не одаренный, можете на этот счет не волноваться», — ответил я, открывая дверь машины. «Вот как? Это интересно и очень необычно. Среди дворян редко попадаются неодаренные, и то это в основном те, кто выжег по незнанию в детстве свой источник». Он вопросительно посмотрел на меня, словно спрашивая, а не один ли я из таких бедолаг. Это было очень красивое объяснение, и так и хотелось воспользоваться подсказкой. Проблема заключалась в том, что я не дворянин и никогда им не был. Но я не собираюсь кричать об этом на каждом углу, поэтому сейчас только неопределенно пожал плечами и сел за руль. «Князевы все с прибабахом», — проворчал Савелий. «Ничего, ты их еще оценишь, как и Макеевых». «Нормальный парень этот Пётр». Я вырулил на дорогу, махнув Князеву на прощание рукой. «Не наговаривай на него». «Ну-ну, посмотрим, кто из нас прав. Потом не говори, что я тебя не предупреждал», — довольно злорадно заметил кот и замолчал. Проехав с километр, я остановился. Вышел из машины, вскарабкался на небольшой пригорок и осмотрелся. Белая лошадка уверенно несла свою всадницу по дороге и уже приближалась к границе владений Макеевых. Далеко Анфиса забралась и, похоже, останавливаться не собирается. Вот будет новость, если она с кем-то из моих предполагаемых слуг спуталась. А если с Савиновым? Ага. Который при разговоре с Голубевым присутствовал и не сумел любовницу предупредить. «Побудь немного реалистом, Андрей. Если ты над трупом находишь человека с окровавленным ножом в руке, то в 90% случаев это и есть убийца. Исключения, конечно, случаются, но они всего лишь подтверждают правила». Спустившись с пригорка, я снова сел в машину и поехал дальше. Останавливался еще два раза. Этот отрезок границы с Макеевыми был довольно коротким, а потом начинались уже мои номинальные владения. Все-таки где-то в моих землях свидания происходят, не дальше. Если дальше, то это слишком далеко, по крайней мере, для лошади. И это очень неприятная на самом деле новость. Остановившись в третий раз, я увидел стреноженную лошадь на поле, а вот Анфисы нигде видно не было. Лошадь была не одна, рядом с ней пасся очень знакомый жеребец. «Вот это да!» — протянул я, внимательно оглядывая поле. «Это же конь того мальчишки, который на Савелия напал. Или хотел сотворить с моим котом что-то совершенно извращенное. Я так и не понял по воплям Мохнатого. Но где они?» Я еще раз осмотрел поле, и тут появилась Анфиса. Она села, потягиваясь, подставляя солнцу очень соблазнительную грудь. Рядом появился растрепанный молодой блондин. Попались. Все-таки она не видами любуется, а вполне конкретным парнем. Обидно, что все так предсказуемо, конечно, но ничего не поделать, такова жизнь. Я потянулся за фотоаппаратом и в который раз уже выругался. Отсюда было слишком далеко, чтобы сделать снимки. Это бинокль выдает мне такие подробности, что я вполне могу родинку на груди Голубевой рассмотреть. А вот чтобы сделать снимки, придется как-то подползти ближе. И где гарантия, что меня не увидят? Нет такой гарантии, и никто мне ее не даст. Прикинув расстояние, я пошел к полю на полусогнутых. Придется ползти, а что поделать? Хорошо еще сенокоса пока не было, и высокая трава надежно скрывала меня от взглядов увлекшихся любовников. Ползти было неудобно. Кроме того, я подозревал, что еще одной рубашке наступил конец, потому что я даже не представляю, чем можно будет вывести с нее травяные пятна. Весьма характерные звуки почти застали меня врасплох. Чуть приподняв голову, я увидел увлеченно целующуюся парочку. Они были обнажены по пояс, но и этого вполне хватало для сочного компромата. Подняв фотокамеру, я сквозь траву сделал несколько снимков. К счастью, она работала тихо и без вспышек. К тому же они были слишком увлечены друг другом, чтобы на что-то реагировать. Убрав камеру, я пополз обратно. И даже когда я выполз с поля на дорогу, решил не рисковать и встал на ноги только возле деревьев. «Не понимаю, почему люди из-за этого устраивают трагедию». Я чуть не подпрыгнул, увидев Савелия. Кот, похоже, прополз по полю вместе со мной и вернулся обратно, ничем себя не выдав. «И в этом и заключается твоя работа?» «В том числе». Я убрал камеру, сел за руль и потянулся. «А теперь домой. Сделаю снимки, и можно получать гонорар». Кот ничего не сказал, но, кажется, был разочарован. Вот и хорошо, не будет под ногами болтаться. Дома я расположился в библиотеке. Сделал фотографии, полюбовался на очень красивую грудь Анфисы Голубевой и уже хотел идти переодеваться, как дверь в библиотеку распахнулась и вошел Валерьян. «Андрей Михайлович, к вам с визитом граф Макеев Александр Давыдович. Марк Анатольевич открыл графу доступ в поместье, а защиту так и не обновили», — начал он говорить, словно оправдываясь. «Да бросьте, Валерьян Васильевич». У дворецкого за спиной раздался энергичный мужской голос, и в библиотеку вошел мужчина лет 40 на вид, молодая копия которого в этот момент на фотографии лапала красотку. «Я же по-простому, по-соседски. Да и дело у меня есть к Андрею Михайловичу». Он замер, уставившись на снимки, которые я не успел спрятать. Его сына на них не узнать было невозможно. «Обалдеть», — пробормотал я в наступившей тишине. «Так какое у вас ко мне дело, граф?»